Они взрывались оранжевым пламенем, затем сворачивались и превращались в пепел. Наконец ящик опустел, осталась только пачка разноцветных конвертов, перевязанная лентой. Старик развязал узел, взял первый конверт и достал из него листок бумаги. «Дорогой сэр, надеюсь, вам будет приятно узнать, что я теперь в школе. Кормят нас хорошо, но постели очень жесткие». Он бросил конверт и листок в огонь и взял другой. По одному он перечитывал их и сжигал. Что меня отобрали для игры в числе первых 15. Иногда он улыбался, один раз рассмеялся. Я первый по всем предметам, кроме истории и закона Божьего. Надеюсь, в будущем на лучшее. Последний конверт он долго держал в перевитой голубыми венами руке. Потом нетерпеливым движением бросил в огонь его и потянулся к каминной доске, чтобы подняться. Встав, посмотрел в зеркало в позолоченной раме. Он изучал свое отражение, слегка удивленный произошедшими за последние несколько недель изменениями. В глазах погас огонь жизни. Они стали грязновато-бледно-сине-карими цвета разложения. Они выпирали из глазниц, и в них была стекленистость, характерная для рака в последней стадии. Он знал, что слабость в ногах, внутренний холод — не результат действия обезболивающего. И шаркающая медлительная походка, которой он пересек толстый ковер, направляясь к письменному столу, тоже не от них. Он посмотрел на продолговатый кожаный футляр с отделанными медью углами и закашлялся. Приступ разрывал ему горло. Он ухватился за край стола, чтобы не потерять равновесие, ожидая, пока боль схлынет, потом щелкнул замком и открыл футляр. Руки его не дрожали, когда он взял в них ствол и рукоять 12-зарядного дробовика и соединил их. Он умер, как и жил, в одиночестве. «Боже, как я ненавижу черный цвет!» Руби Ленс стояла в центре своей спальни, глядя на платье, лежавшее на двуспальной кровати. «Я в нем выгляжу ужасно!» Она покачала головой, отчего ее волосы цвета шампанского растрепались. Повернулась и лениво двинулась по комнате к зеркалу, улыбнулась своему отражению и через плечо спросила: «Ты говоришь, Бенедикт Вандербилл прилетел из Англии?» «Да», — Джонни кивнул. Он сидел в кресле у входа в гардеробную, массируя пальцами веки. Руби встала на цыпочки, втянула живот и выпятила маленькие твердые груди. «Кто еще там будет?» — спросила она, обхватив груди руками и выставив между пальцами соски, критически осматривая их. Джонни отвел руки от глаз. «Ты меня слышал?» — в голосе Руби звучали повелительные нотки. «Я ведь не с собой разговариваю». Она отвернулась от зеркала и посмотрела на Джонни. Высокая и стройная, золотая, как леопард, даже в глазах, желтая напряженность, как во взгляде большой хищной кошки. Казалось, в любое мгновение она может зарычать. «Это похороны», — спокойно ответил он. «Не прием с коктейлями». «Ну, не жди, что я буду умирать от горя. Я его терпеть не могла». Она подошла к кровати, выбрала трусики,